готовые отдать жизнь за Христа и не стать рабами варваров. Безусловным лидером стал 24-летний Дон Хуан Австрийский, сводный брат короля Филиппа II, бастард. Он являлся сыном императора Священной Римской империи Карла V, скончавшегося в 1558 году, и Барбары Пхомберг, дочери шорника, то есть человека, изготавливающего наглазники для лошадей. Испанский король Филипп II был человеком расчетливым, осмотрительным и чуждым всякой романтики. Конечно, он был заинтересован в ослаблении турецкого могущества, но не любой ценой. И тут жизни искренне верующих бессеребренников вполне подходили. Их стоило поддержать и кораблями, и оружием, всем необходимым, но как бы оставаться немного в стороне. Поэтому основные приготовления велись в раздробленной на княжество Италии, они чаще именовались почему-то республиками. Предпочтение отдавалось решающему морскому столкновению. Наземные операции многие военные специалисты считали не только бессмысленными, но и способными привести к новым территориальным потерям. Османская армия во главе с беспощадными янычарами тогда не знала себе равных. Битва при Лепанто оказалась крупнейшим сражением по количеству участвовавших в нем кораблей в истории человечества. Их было, как утверждают, до 600 с обеих враждующих сторон. Для сравнения, в непобедимой армаде Испании, которая была частично уничтожена небывалым штормом, кое-кто его отрицает, а частично британским флотом под руководством адмирала Фрэнсиса Дрейка в Ла-Манше в 1588 году насчитывалось всего 135 боевых судов. В позднейших морских баталиях не было необходимости в таком скоплении кораблей, как при Лепанто, ибо они могли стать легкой мишенью для артиллерии, а впоследствии иных средств уничтожения. В борьбе в Ионическом море в октябре 1571 года, 7080-го от створения мира, противники надеялись на удачный исход в абордажном бою, где количество зачастую побеждало качество. Всю эту гигантскую плавучую тюрьму, скопившуюся у острова Корфу, 20 корветов, которые уже строились на верфях Англии, могли разбить в два счета. Слово «тюрьма» здесь вполне уместно, поскольку в сражении при Лепанто у входа в пролив Патраикос в Каринфском заливе противоборствующие флоты Священной Лиги и Османской империи на 95% состояли из галер, грибных судов, к веслам которых были прикованы или каторжники, или рабы. Священная Лига была образована под патронажем Папы Римского Пия V, хотя главную роль, закулисную, в ней играл Филипп II. Преимущество христиан, католиков, было перед турками в более современных кораблях, в небольшом количестве пушек у Османовых почти не имелось, в стрелковом оружии, аркебузах, мушкетах турки пользовались в основном луками, в числе солдат, входивших в штурмовые отряды. Имперский флот незначительно превосходил союзный только по количеству плавучих средств и апломбу привыкших побеждать. Кораблями лиги командовал Дон Хуан Австрийский, о котором уже кое-что было сказано. Турок возглавлял Али-паша Муэдзин Заде, главный адмирал султана Селима II. Утром 7 октября стороны встретились в 50 милях от прибрежного городка Лепанто, принадлежавшего тогда туркам, а ранее не существующим уже Византии и Греции. Союзный флот шел со стороны острова Кафалиния, а имперский залива Патраикос, и боевой порядок обоих эскадр растянулся на 8 миль. Дон Хуан приказал расковать гребцов-каторжников и вооружить их. Али-паша не мог позволить себе такое, поскольку гребцами у него были христианские рабы. Турки подбадривали себя криками «Аллах Акбар! Аллах Велик!» и надеждами в случае гибели попасть в рай. Дон Хуан на шлюпке с поднятым крестом в руках обошел все свои суда, обещая от имени Пия V отпущение грехов. На передовом корабле галере Маркеса у правого борта на оборонительном трапе, он заметил своего сверстника, лейтенанта Сервантеса.